17.20.09.72. Раз уехали сезонники, зашел в цех рыбозавода. Тот, что с тайником. В самом углу, на месте, где весной стояли бочки, на бетонном полу лежит толстый лист железа. Приварен к железякам, торчащим из стены. Снять без резака нельзя. Я обошел снаружи и нашел рельс, а в нем три навинченные на выступающие штыри здоровые гайки. Зачем они здесь? Держат лист? Главное, следы масла на резьбе у самых гаек есть. Значит, не так давно крутили. Что интересно, масло есть, а штыри по резьбе вроде совсем ржавые. Как будто никогда не отвинчивали гайки. Они здоровые, сантиметров 5-6 диаметром. Чем такие крутить? На следующий день снова бродил по цехам. Еще Юрку с собой взял для алиби. Котенок с нами увязалась и еще пара человек. Побродили, поглазели. В соседнем цехе на стенде с пожарными принадлежностями вместо багра здоровый торцевой ключ висит с выгибом, как у кривого стартера. Что-то меня напрягает такая система открывания. Здесь не уголовщиной пахнет, а чем-то куда более технически грамотным. Инженерная система? Нет здесь систем. Накачивают воду и откачивают тузлук переносной помпой. Ручной, даже не электрической. Тайник КГБ? Зачем прятать там, куда бичи могут влезть? Шпионы? Откуда им здесь быть? И что тут делать? Еще интересно, кто-то бочки в тот угол начал ставить. Пока немного, штук 5. Но кто и зачем? Кто, в принципе, можно узнать? Посмотреть на несуна. Зачем носит? Хранить? Бочки аккуратно стоят. Переставлять очень неленивым надо быть или какой-нибудь свой интерес иметь. Всю башку сломал, пока думал. Кстати, разглядел переносчика. Это отец Ани Ли. Не решил я, что с этим делать. Честно говоря, боюсь туда лезть. Чуйка воет. Пришел на заставу, типа пострелять, и прошу Константина Денисовича разрешить позвонить. Я с Ириской больше не гуляю, а он вроде даже жалеет, что мы разбежались. Конечно, спрашивают, кому собираюсь звонить. Я ему карточку, которую майор оставил, показываю. Там номер ВЧ. Тут же получил доступ. Еще, как соединили, из комнаты всех людей погнал. Сам тоже вышел. Узнал меня майор, поздоровался. Радостный такой, веселый. Спрашивает, как дела, как школа, чего звоню. Ну, я объяснил, что обратил внимание на странный агрегат. Рассказал свои мысли в подробностях. Говорю, что тут не зеленые, тут, может, васильковые петлицы должны посмотреть, в чем дело. Поблагодарил майор за сигнал, сказал, свяжутся со мной. Я и вернулся домой. А ночью пожар случился на рыбозаводе. Ничего такого, на помойке старые ящики загорелись. Наверное, бичи с пьяну подожгли, когда грелись. Утром гром и молния из района. Комиссия пожнадзора приехала. Поставило начальство рыбозавода в позу удивленного еврашки на предмет наличия отсутствия одного и отсутствия присутствия другого. «У вас тут чуть рыбзавод не сгорел, а ящиков с песком не стоит, зато обрывки сеток валяются. Где инструкция об эвакуации при пожаре? Ну и что, что дверь одна? На стене должно висеть. И плевать, что через месяц тут все заметет. Положено!» Дня через два уехали, но шороху навели порядочно. Тут в школу Лиана пришла расстроенная. Отец ногу сломал, да не просто кость, а умудрился открытый осколочный перелом заработать. Сразу с работы на рейсовый самолет загрузили и в областную больницу увезли. Родные его даже повидать не успели. Попик про знакомого вспомнил. Тот тоже поскользнулся, нога под колесо грузовика попала. 2 месяца в области лежал, но теперь ходит. Сильно хромает, однако ходит. Постарались успокоить девочку. Еще мне директор школы посоветовал на стрельбище пострелять. Говорит, скоро соревнования в Палане, а я не тренируюсь. Раз надо, пошел после уроков. Там знакомый майор ждет, с васильковыми петлицами который. Как и в прошлый раз, я подписал несколько бумаг, дал подписку о неразглашении. Погранцы, видать, не при делах, к нам не заходят. В конце разговора майор говорит. «Нюх у тебя, как у собаки». Второй случай за год, да еще в такой глуши. Ты хоть понял, чего нашел? «Нет», — отвечаю честно. «Ты китайскую шпионскую сеть зацепил». Видимо, изумление отчетливо проступило на моем лице, и человек рассказал о 20-тысячной армии диверсантов, которые обучены, экипированы и ждут сигнала на переброску на территорию СССР. А по всему Дальнему Востоку, Сибири и Казахстану спящие агенты пытаются создать базы поддержки. Да, в нашем поселке нет особых военных секретов, но если по сигналу такой агент устроит взрыв на аэродроме, а в другом поселке еще, и в третьем, и в пятом, и в десятом, придется отвлекать огромные силы на противодействие локальным угрозам, а переброшенные диверсанты тем временем будут действовать по стратегическим направлениям, по железной дороге, мостам и другим подобным целям. После перестройки ничего о таком я не слышал, но звучит вполне разумно. В общем, я проникся. А майор в конце разговора посоветовал. «Крути дырочку под вторую медаль. Дело из области на самый верх забрали. Про тебя в Москву сообщили». «Да и вообще, ты интересный человек. Вот тут...» — он стукнул рукой по папке, лежащей перед ним. «Столько про тебя сплетен написано. Жаль, тебе читать не положено. Ладно, выйду на 5 минут покурить, потом продолжим». Намеки я понимаю, особенно такой толщины. Как только человек вышел, пододвинул к себе папку и пролистал. Дядя Витя стучит в положительном смысле о том, что всем известно. Старший Семенюк в основном копает под отца, но и меня помянул, когда писал про продажу золотых изделий. Еще двое малознакомых отчитываются. Один напирает на мое знакомство с уголовниками, имея в виду Чалдона и дядю Витю. Другой сигнализирует о продажах ювелирки. Просмотрел все листы за 4 минуты и вернул папку на место. Хороший подарок мне сделал майор. Явно не просто так. Дураков в КГБ не держат, значит, показали специально. «Не сильно скучал?» — спросил человек, вернувшись ровно через 5 минут. «Нет, спасибо. Я познавательно провел время». Дальше у нас разговор пошел обо мне. Я говорил правду, только правду, и ничего, кроме правды. Но не всю. Хотя ничего такого и не спрашивали. Думаю, составляли психологический портрет или еще что-нибудь в этом роде. Про дядю Витю рассказал. Про то, как из-за фальцбейна узнал про его стукачество, но уверил, что понимаю положение бывшего зэка и не в обиде. Про Чалдона объяснил. Дескать, не знал человека и говорил с ним всего 2 раза. А он мне ружья свои оставил и велел дяде Юре 1000 дать. Когда про ювелирку разговор зашел, рассказал, что купил на пляже по 10 рублей за грамм, и здесь ее расклевали по той же цене, однако как-то в прибытке остался. На прибыли заказал панихиды с обустройством могилки. Насчет стрельбы уверил в своей посредственности. Но время, проведенное на стрельбище, умноженное на количество расстрелянных патронов, эффект не могут не дать. А вот отсутствие тренера ставит потолок в развитии. Тем паче конкурент появился, сын 2-го секретаря райкома. Я не против, дорогу уступлю, но кандидатом в мастера спорта очень хотелось бы стать. В общем, о многом поговорили. Хорошенько меня обсудили. Майор вроде доволен остался. Спросил, чем я после школы собираюсь заниматься. Если б я знал. Поделился мыслями с умным человеком, может, посоветует что. Военное училище пролетает мимо, да и армия не светит. Здоровье подкачало. Песни, танцы и артистическая карьера, самому ясно, может и светит, но по мне лучше быть средненьким инженером, чем так себе артистом. Высшее учебное заведение в принципе дело хорошее, но еще 5 лет сидеть на шее родителей, а потом получать 120 рублей в месяц, как-то грустновато. Хороший слесарь получает 180, а то и 200 рублей. Еще вопрос, куда идти после вышки? На завод? Тогда уж лучше сразу туда рабочим устроиться и одновременно учиться на заочном. Те же 5 лет, но с приличным заработком и 2 дополнительными отпусками на сессии. В науку теоретиком? Я же записался в заочную школу при МГУ. При удаче лет в 30-40 возможно стать кандидатом наук, а к полтиннику — доктором. И всю жизнь доказывать теоремы, понятные 10 человек во всем Союзе. Практикам быть чуть лучше, хоть увидишь свое творение в железе. Однако главных конструкторов в стране не так много, а вот инженеров по лабораториям 100 тысяч сидят, и выделиться из них весьма непросто. Я бы мог рассказать про свой прошлый путь в будущем на поприще вычислительной техники, как зарезали развитие отечественных направлений БСМ-6, Наири, Минск-32, как силы всего соцлагеря бросили на разработку тупикового пути, купили, кажется, у ICL документацию и прокакали 20 лет развития. Многое мог бы вспомнить, только кто слушать будет. Маститые академики доказать порочность пути не смогли. Майор про языки спросил. «Они мне легко даются. Можно попробовать сунуться в ИНИАС. А после в школу учителем? Нафиг, нафиг. С такими учениками, как мы, лучше не встречаться. Лилия Николаевна Ким уж на что подвижница, и то иной раз не сдерживается. Еще есть дорожка в дом быта фотографом или в магазин товароведом. Сытно, спокойно, если не сильно зарываться. Но тогда лучше сразу самому в могилку закопаться. Хоть тосковать по загубленной жизни не будешь». Чем-то мои рассуждения майору понравились. Он прямо сказал, что слухи о японском диверсанте погранцы распустили, чтобы никто про найденные автоматы не вспомнил и со мной не связал. В его ведомстве такого не ожидали. Думали, пограничники наградят кулуарно, а те ненароком кое-какие планы, меня касающиеся, порушили. Но не беда, ничего конкретного пока не сломали. Учиться надо хорошо, лучше отлично, в жизни пригодится. Китайский язык тоже полезен. Майор пару книжек хороших присмотрел и скоро пришлет. А вот печататься в газете под псевдонимом надо прекращать. Алексей Костров — очень хорошая подпись. Скоро из газеты меня попросят сделать серию снимков пейзажей или коряков в национальных костюмах, или фотографий с праздничных мероприятий, или еще чего-нибудь. Еще есть мнение, что дружба с определенным контингентом, в моем случае, будет полезна не только мне. И не надо думать нехорошее. Никто вопросов задавать и отчетов спрашивать не будет. Другие люди на то имеются. Репутация умного и сообразительного мальчика для меня важнее. Алексей Николаевич, мой собеседник, даже пообещал прощение мелких грешков, если таковые вдруг случатся на стезе зарабатывания авторитета. Я было поинтересовался, какой именно контингент имеется в виду. Получил в ответ лишь уклончивое «дружи со всеми» и ласковую улыбку. Хорошо поговорили. Затем меня отпустили и намекнули на скорое продолжение разговора. По идее, я должен был бы радоваться. Такая контора заинтересовалась. Явно куда-то тянут. Вторую медаль обещали, грешки простить грозились, коли такие заведутся по мелочи. А мне чего-то страшновато. Китайский язык, фотографии в газете и авторитет среди... кого? Точно не у пацанов в школе. Сидельцы? Старатели? Что-то страшновато даже стало. Не понимаю ситуации. Коли не понимаю, то боюсь. Еще когда шел домой, долго думал о доносах. Дядя Витя ничего такого не написал. С незнакомыми ладно, кто я им. Но с Семенюками мы дружим семьями с момента приезда в поселок. Юрка мой приятель. Родители пьют вместе. Зачем писать? Ладно бы что серьезное. Так нет, на пустом месте политическую несознательность и бытовое пьянство углядели. Причем про самородок не стукнул, а на отца малявы уже давно катает. По приходе домой рассказал отчиму о доносе. Про остальное промолчал. Родитель проникся. Причину обещал уточнить и сделать соответствующие выводы.